На первый летний урок пришел и ангел. Пришел и уселся на последней от доски лавки и стал наблюдать, как Катя подливала в лампы керосин, а потом развешивала их на вбитые в стены крючи, чтобы больше света было. Первый урок начался в тот раз с опозданием. Да и то, кроме детей, ангела и горбуна, щитовода, пришли только женщины, мужиков не было. Но и Катя не ходила их звать, зная, что уставшему мужику знания не нужны. Тянулись длинные летние дни. Между делом, присматривая за растущим урожаем, новопалестинне жили в свое удовольствие. Купались в реке, рыбачили, ходили в лес за ягодами и на охоту. И только под вечер некоторые из них отправлялись в главный коровник на очередной урок. Ну вот однажды в конце июня пришедшие на урок новопалестинине застали Катю в слезах. Успокоив ее и расспросив, узнали они, что в этот день кто-то украл у Кати книжку иностранного писателя Жюля Верна о будущем. Урока, конечно, не было, а к вечеру все жители уже знали о происшедшем. Щитовод как только услышал о краже, тотчас же схватил свою толстую тетрадь и прибежал к Кате. Разузнал у нее, какого размера и цвета была украденная книжка, и о чем в ней говорилось. Сказал заодно, что такие книжки нужно хранить серьезнее, в сундучке или в тайном месте. Но в то же время стал он вслух размышлять о том, как обнаружить вора и вернуть украденное. Однако размышления его ограничились в конце концов предложением подождать, пока вор эту книжку сам не вытащит и не станет ее читать. А для этого нужно сделать вид, будто о краже все забыли. С таким предложением, правда, никто из присутствующих не согласился. «Надо проверить вещи всех грамотных», — сказала веснущая беременная баба, всегда сидевшая на уроках впереди. «А вось у кого-то из них найдется по краже». «А сколько у нас тут грамотных-то, а?» — ехидно спросила ее другая женщина. «Вот щитовод, ангел, да и почитай все. Ну, бригадир еще, может, знает что-нибудь». Щитовод тут же встрепенулся и повел женщину осмотреть его вещи, благо были они в этом же коровнике. Через несколько минут все они вернулись к Кате в ее классный угол и продолжили там думать вслух. Пришедший чуть позже ангел, послушав разговор, спросил вдруг, а не осталось ли каких-нибудь следов от вора? Катя задумалась, припоминая, и тот же взгляд ее просветлел. «Ага», — она кивнула, — «он мне на тетрадку наступил». «Что ж ты молчала?» — всплеснул руками щитовод. «А ну, покаж!» Катя наклонилась и подняла из-под стола чуть примятую тетрадку. Раскрыла ее, и всем даже при тускловатом свете керосиновой лампы виден стал отпечаток босой ноги с косой белой полосой на пятке. «А кто у нас сейчас босой ходит?» — спросил щитовод. «Да почти все ходят», — ответила ему беременная баба. «Кому ж охота обувку впустую летом стаптывать?» — То верно, — сказал щитовод и вздохнул. Ангел тем временем взял тетрадку с отпечатком ноги и к лампе подошел. — Брось ты, — сказал ему грустно горбун щитовод. — Много ты по пятке узнаешь. — Кажется, хромой это был, — не слушая щитовода, произнес ангел. — Шрам это на пятке. Может, вспомните, кто у нас здесь хромой? Женщины напряглись, задумались, припоминая... «Нет, чтоб совсем хромой, так только красноармеец один был. Ночь зимой исчез куда-то», — заговорила беременная. «А еще одно время Глашкин Петр хромал, как на косу наступил, да ногу порезал». «Ногу порезал?» — переспросил щитовод радостно. «А где он тут спит?»